Ладыженский после разговоров с Жилкою пошел к Самку и потребовал, чтобы он дал ему все письма, присланные Тетерию. Самко отвечал: «Теперь я начал пить, имею вольность. А какие у меня есть листы, все пошлю в Москву». Тетерия, давая знать королю о сношениях своих с Самкою, писал: «Пан Самченко склоняется отчасти к добру. И, как я понял из его письма, прельстится еще больше, если ваша королевская милость уверите его и всех заднепровцев явным ручательством и другую особую привилегию в том, что не будете мстить ни ему и никому из заднепровского войска, и что наравне с нами даруете ему свободу и милость». В Гадиче Ладыженскому говорили, что Золотаренко соединился с Самком, хочет его в гетманы. В Переславле Самко утверждал, что в Нежине была рада, полковники и чернь выбрали его в совершенные гетманы и лист ему прислали, закрепя руками своими и печатями. А на весну по траве быть ради только за тем, чтоб князю Рамадановскому отдать ему при полковниках и при всей черни пункты и привилеи. Но когда Ладыженский сказал об этом в Нежине Золотаренко, тот отвечал: «В Нежине у нас рада была нынче о том, чтоб государь пожаловал, велел до весны полную раду отсрочить, а до полной рады быть старому гетману Самку, чтоб между нами розни не было. А на полной раде, кого всею чернью выберут, тому и быть гетманом. Совершенные гетманы Самка не выбрали, это он затеял. Он беспрестанно ссылался с Юраскою Хмельницким, а теперь ссылается с Тетерию, и веять ему нельзя». И в грамоте к царю Самко повторил просьбу не допускать епископа Мефодия на раду. Повторил и жалобу на воровство московских ратных людей, которые били, грабили переславцев и называли их изменниками. Самко требовал смертной казни виновным и жаловался на переславского воеводу князя Волконского, который воров не казнит, как будто сам с ними вместе ворует. Царь в марте месяце отправил в Переславль стольника Петра Бунакова разыскать по жалобе наказного гетмана. Когда Бунаков явился к Самку и подал ему царскую грамоту, тот отвечал, что на царской милости челом бьет, но что розыску обидным делам сделать нельзя. Ратные люди обижали переславцев долгое время, так что иные обиженные побиты на боях, другие взяты в плен, иной челобитчик и есть, да ответчика нет. Ответчик на лицо, так челобитчика нет, и потому теперь от переславских жителей на ратных людей челобитья не чаять. Пусть великий государь пожалует, вперед своим ратным людям обижать переславцев не велит. Бунаков жил в Переславле с 29 мая по 28 июня. На съезжем дворе сидел каждый день, и во все это время только раз приведен был драгун, пойманный в краже, повинился. Был бит кнутом на козле и в проводку, и отдан на поруки. Бунаков призвал переславских начальных людей и спросил их: будут ли, наконец, челобитные от переславцев на московских ратных людей или нет? Те отвечали, что по прежним челобитным некоторые переславцы учинили сделки с обидчиками. Иные ратные люди в исках сидят в тюрьме и стоят на провиже. А вновь челобитный вскоре не чаять и ему, Бунакову. В Переславле жить, надобно думать, незачем. Между тем, в апреле месяце Брюховецкий писал князю Рамадановскому, что Самко с Тетерию тайно ведут войну против великого государя таким обычаем. Тетерия татар призывает, а Самко государевых бедных людей грабит и платеж вымышляет. Теперь, говорят, по его же призыву 3000 татар пошли к Путивлю, чтоб помешать ради. Но татары не помешали ради. Еще в марте государь отправил в Малороссию окольничего князя Данила Великого Гагина объявить старшине, войску, мещанам и черни чтобы они учинили черневую генеральную раду для выбора совершенного гетмана всеми вольными голосами. Кто им будет люб? По их стародавним войсковым правам и по переяславским статьям. Под Нежином в июне месяце собралась эта рада. Приехали епископ Мефодий, Самко, Брюховецкий, все полковники и вся старшина. Было все войско и мещане. Брюховецкий отсюда не замедлил отправить донос в Москву. 8 июня он писал царю: «По указу вашего пресветлого царского величества, благодетеля нашего милостивого, пришел я с войском на раду под Нежин и стою в новых млынах, потому что полковники и чернь просят, чтоб я сжидался с ними». А Васюта Золотаренко докладывался у окольничьего князя Великого Гагина, что позволили ему с нами драться, потому что не любит правды, которую ему чернь хочет в глаза говорить и объявлять его измену, что он самком усоветовал отложиться от вашего царского величества, для чего и города все укрепили, и колокола на пушке перелили. Только их совет Господь разорил счастьем вашего царского пресветлого величества. И если бы эти смутники на сей стороне Днепра чернь не обманывали, то и та сторона давно бы под вашу высокую рукою была. Полковник Поволоцкий недавно побил всех ляхов и жидов, которые были в его полку. Теперь он один так сделал. А если б не Самко с Васютою смущали здесь народ, то и все полковники за Днепром сделали бы то же, что Поволоцкий. Брюховецкий подписался: «Верный холоп и нижайшая подножка пресветлого престола». Наконец, судьба искателей гетманства решилась. 18 июня была знаменитая Черная или Генеральная Рада, о которой так много толковали и переписывались. Не дали еще Гагину дочитать царского указа о гетманском избрании, как с одной стороны раздались крики «Брюховецкого!», а с другой «Самка!». Но за криками следовала драка. Запорожцы Брюховецкого кинулись на приверженцев Самка. Бунчук наказного гетмана был сломан. Он сам едва мог выдраться из толпы и скрыться в шатер царского воеводы. Несколько человек было убито. Победители-запорожцы столкнули Гагина с его места и выкрикнули своего кошевого гетманом. Гагин, однако, не дал Брюховецкому утверждения от имени царского. Самко объявил ему, что гетманство Брюховецкого, приобретенное насилием, не есть законное, что ни он, ни войско не признает его гетманом, и что необходимо собрать новую раду. Рада была созвана, но Самко не получил от нее никакой выгоды, потому что приверженцы его перешли на сторону Брюховецкого, провозгласили его гетманом и стали грабить вазы своей старшины. Единственную причину такого отступничества малороссийский летописец полагает непостоянство своих соотечественников. После этого нового избрания, против которого нельзя было ничего сказать, Гагин дал булаву Брюховецкому. Запорожцы праздновали свое торжество трехдневным убийством. Гибли неприязненные Брюховецкому полковники, и их место заступали запорожцы. Новый гетман отправил в Москву благодарственное посольство и вместе с Мефодием по-прежнему твердил об измене Самка и Золотаренко. Обвиненные отданы были на войсковой суд, по древнему обычаю казацкому. Судьями были враги-победители, которые и приговорили побежденных к смертной казни. Приговор был исполнен в Борзне 18 сентября в присутствии обозного Ивана Цесарского, киевского полковника Василия Дворецкого и прилуцкого Данилы Песоцкого. Вместе с Самком и Золотаренком казнены были Афанасий Щуровский, Аникий Силич, полковник Черниговский, Степан Шамрицкий, Павел Киндей, Ананка Семенов, Кирилл Ширяй. 10 человек – Семен Третьяк, Матья Шпанкеев, Дмитрий Чернявский, Самойла Савицкий, Михайло Вуихеев, Фома Тризнич, Иван Воробей, Семен и Прокофий Кулженские, Левка Бут, Лубенского-Мгарского монастыря игумен Виктор были отвезены в оковах в Москву. Отвезли их те же, Цесарский и Дворецкий. Украина волновалась. В Чернигове все начальные люди родили полякам, купцы и чернь тянули к Москве. Черниговский епископ Лазарь Баранович хвалился, что он удержал Новгород-Северский за Москвою. В Киеве воевода Чаадаев успел приобрести всеобщую любовь, но волновалось войско по причине медных денег. 20 медных денег платили за одну серебряную. Таким образом, и прекращение распри между искателями гетманства не обещало продолжительного спокойствия в Малороссии. А между тем Польша оправилась. Войско получило жалование. Мы уже упоминали, что в Белоруссии и Литве война продолжалась очень неудачно для Москвы. Осенью 1661 года Хованский вместе с орденом Нащекиным потерпел новое поражение при Кулишках от литовского войска, бывшего под начальством Жеромского. Из 20 тысяч русских не более 1000 спаслось в Полоцк вместе с Хованским и раненым Нащекиным. Литва хвалилась, что потеряла только человек около 40 убитыми и взяла множество пленных, в том числе сына Хованского. 9 пушек, знамена, образ Богородицы, бывший с Нащекиным при Валиисаре, и которым так дорожили и царь, и воевода, достались победителям. Потеряны были Гродно, Могилев, самая Вильна. В этой столице Литвы сидел воеводою стольник князь Данила Мышецкий только 78 солдатами. Сам король осадил Вильну и отправил к Мышецкому литовского канцлера Паца и подканцлера Нарушевича с требованием сдачи, обещая для воеводы и всех ратных людей свободный выход к московским границам с казною и со всем имением. Мышецкий отвечал, что сдаст город, если король позволит ему распродать весь хлеб и соль и даст ему под его пожитки 300 подвод. Король не согласился на распродажу хлеба и соли и обещал дать воеводе только 30 подвод. Тогда Мышецкий объявил, что хотя все помрут, а города не сдадут. Король велел своему войску готовиться к приступу. Узнавший об этом от перебежчика, Мышецкий велел у себя в избе, в подполье, приготовить 10 бочек пороху и хотел зазвавших к себе в избу всех солдат, как будто бы для совещания, запалить порох. Но солдаты проведали об этом умысле, схватили воеводу, сковали и выдали королю. Когда его привели к Яну Казимиру, то он не поклонился. Король, видя его гордость, не захотел с ним говорить сам, а выслал канцлера Паца спросить его, какого он хочет милосердия. «Никакого милосердия от короля не требую, а желаю себе казни», – отвечал Мышецкий. Его желание было исполнено. Перед казнью читали сказку, что Мышецкого казнят не за то, что он был добрый кавалер и государю своему служил верно, города не сдал и мужественно защищался, но за то, что он был большой тиран, много людей невинно покарал, и на части рассекши из пушек ими стрелял, иных на кол сажал, беременных женщин на крюках за ребра вешал, и они, вися на крюках, рождали младенцев. Перед смертью осужденный написал духовную, которую потом один монах доставил в Москву. «Память сыну моему, князю Ивану Даниловичу Мышецкому, да жене моей, княгине Анне Кирилловне. Ведайте о мне убогом. Сидел в замке от польских людей в осаде без 5 недель 1,5 года. Принимал от неприятелей своих всякие утеснения и отстоялся от 5 приступов. А людей с нами осталось от осадной болезни только 78 человек. Грехов ради моих изменили 7 человек. Ивашка, Чешиха, Антошка-повар, да Сенька подьячий. И польским людям обо всем дали знать. От этого стало в замке между полковниками и солдатами шаткость большая. Стали мне говорить шумом, чтоб город сдать. Я склонился на это их прошение, выходил к польским людям на переговоры и просил срока на один день, чтоб в то время, где из пушек разбито, позаделать. Но пришли ко мне начальные люди и солдаты всем гилем. Взяли меня, связали, заковали в железа, рухлядь мою пограбили всю без остатка, пустили польских людей в замок, а меня выдали королю и просили казнить меня смертью, а сами все, кроме 5 человек, приняли службу королевскую. Король, мстя мне за побитие многих польских людей на приступах и за казнь изменников, велел казнить меня смертью. Приговор был исполнен поваром княжеским. Тело казненного похоронено в Духовом монастыре. После в Вильне рассказывали, что многие люди видели, как обезглавленный воевода расхаживал около своей могилы. Смоленский воевода князь Петр Долгорукий, извещая государя об успехе, одержанном князем Данилой Борятинским над поляками при Благовичах в Могилевском уезде, прибавляет: «В Быхове хлебных запасов ничего нет. Ратные люди едят траву и лошадей. В самом Смоленске на рынках не было хлебного привоза, потому что уездные люди, обмолотивши хлеб, сыпали его в ямы, а солому жгли, и никто не вез хлеба на продажу в город. Царь должен был грозить им за это жестоким наказанием безо всякой пощады. Грозя смоленским уездным людям наказанием за укрывательство хлеба, царь приказывал пустошить в конец другие уезды, не имея другого средства вредить усиливающемуся неприятелю. Так в сентябре он послал указ Долгорукому отправить ратных людей в уезды Дубровинский, Ашанский, Копысский, Шкловский, Могилевский, Кричевский, с тем, чтобы они забрали жителей хлеб и скот, а сено и солому жгли без остатку, чтоб польским людям в зимнее время пристанища не было. Ратные люди исполнили охотно этот царский указ в надежде обогатиться добычей. Они подошли под Копыс, разбили неприятеля, сделавшего на них вылазку из этого города. Ходить на приступы было запрещено, чтобы не тратить людей, в которых чувствовался большой недостаток. Желая постращать жителей Копыса и принудить их к сдаче без бою, воевода Толочанов велел пускать в город гранаты, от которых загорелось 2 двора. Тут солдаты, ударив барабаны, закричав ясаком, пошли на приступ. Толочанов бросился к полковникам, крича, что на приступы ходить не велено. Полковники отвечали, что солдаты пошли без их приказания, самовольно. Тогда воевода отправил полковников Вильяма Брюса и Николая фон Залина отвести солдат от города. Послал с полковниками Ясаулов и дворян, но полковники, возвратясь из-под города, объявили, что солдаты их не послушали. Поручиков и дворян перебили, полковника Брюса ранили по руке, фон Залина кирпичом в голову. Приступ не удался, солдаты были перебиты и переранены. Толочанов спрашивал возвратившихся с приступа, зачем они пошли без приказания. Те отвечали: «Нам Обухов не перетерпеть. Мы всеми полками скажем, что нам велели идти полковники и начальные люди». Если слышались частые жалобы из Малороссии на побеги ратных людей, то в Белоруссии было то же самое. Из отряда майора Дурова убежало 35 человек. У полковника Жданова 57, на лицо осталось 564. У стрелецкого головы Колупаева не пошло на службу из Москвы 46 человек, ушло 128, на лицо 209. У полковника Дефрома убежало 226 солдат, налицо 330 и так далее.